Боковые тумбы устройства были невероятно раздуты. Из каждого выступал жёлоб, над одним значилась «отправка», а над другим — «получение». Лицевую сторону аппарата украшали внушительные ряды шкалы датчиков. Уингерт отыскал красную кнопку включения и нажал её. Нуль-передатчик вздрогнул и очнулся. Засветились шкалы, заработали датчики. Грузная машина словно зажила своей обособленной жизнью. Экран замелькал цветными полосами, потом прояснился. Перед Уингертом возникло добродушное пухлое лицо. «Привет! Я Смезерс из наземной конторы. Осуществляю связь фирмы с передатчиками AZ-1061 по BF-80. Могу я узнать ваше имя, регистрационный номер и координаты?» «Рой Уингерт. Номер 76032-1-OF-3. Планета называется Квелок, а координат я наизусть не помню. Подождите, сейчас посмотрю в контракте». «Не нужно», — сказал Смазерс. «Только назовите номер своего нуль-передатчика. Он проставлен на табличке справа». Уингерт быстро нашёл табличку. AZ-1142. «Совпадает. Итак, фирма приветствует вас, колонист Уингерт. Как вам планета?» «Так себе». «Почему?» «Она обитаема. Здесь водятся хищники, а в моём контракте сказано, что меня посылают на необитаемую планету». «Прочтите внимательней, колонист Уингерт. Насколько я помню, там сказано только, что в местности, где вы будете жить, опасных существ нет. Наша разведгруппа доложила о некоторых осложнениях на континенте к западу от вас, но... Видите здесь покойников?» «Да. Это я их прикончил, спасая собственную шкуру. Они напали на меня, как только я высадился с корабля». «Наверняка это особи, случайно забредшие с того континента», — сказал Смазерс. «Невероятно. Обязательно сообщайте о любых затруднениях подобного рода». «Да уж, обязательно. Будто мне от этого полегчает». «Поговорим о другом», — холодно продолжал Смазерс. «Хочу напомнить, что фирма всегда готова услужить вам. Как сказано в контракте, всё необходимое для жизни доставляется посредством нуль-передатчика. Тоже сказано в справочнике. Не желаете ли сделать первый заказ? Фирма проявляет неустанную заботу об условиях жизни своего персонала». Уингерт задумался. «Да я не распаковался ещё. Пока мне вроде бы ничего не надо. Только вот... Да, пришлите-ка лезвие и тюбик крема для бритья. Я свой прибор забыл, а эти новомодные вибробритвы не выношу». Смезерс не сдержал ухмылки. «А бороду не будете отпускать?» «Нет», — хмуро ответил Уингерт. «Борода чешется». «Отлично. Я распоряжусь, чтобы из диспетчерского пульта выслали на машину AZ-1142 лезвие и крем. До свидания, колонист Уингерт. Удачи вам. Примите наилучшие пожелания от фирмы». «Спасибо», — буркнул Уингерт. «Вам того же». Он отвернулся от пустого экрана и оглядел подступы к границам силового поля. Всё, кажется, было спокойно, и он выключил генератор. Если не считать чудовищ западного континента, на Квелоке можно жить припеваючи, — решил Уингерт. Планета напоминала Землю и была шестой по счёту на орбите, которая опоясывала небольшую жёлтую звезду, похожую на Солнце. Почва была красная от солей железа, но, видно, плодородной, судя по густой растительности. Неподалёку, лениво стекая по отлогой долине, вился ручей и пропадал в мутном облаке алого тумана на горизонте. «Работёнка не пыльная», — решил он. «Только бы не жабы, да не черви зубастые». Согласно контракту, в обязанности Уингерта входило всестороннее обследование и подготовка данной планеты к приёму будущих поселенцев под эгидой колонизации планет. Фирма послала его в качестве квартирьера навести марафет перед прибытием основной группы. За это ему положили $1000 в месяц и, к тому же, всё необходимое для жизни. «Некоторые надрываются», — сказал себе Уингерт, — «а и того не имеют». Над лесом сонно проплыло облако с зелёной каймой. Он отбросил почерневшие остатки инопланетной травы и разлёгся на тёплой красной почве, привалившись к уютному корпусу нуль-передатчика.